Глава 8. Даже любовь может ошибаться. Бора включила ноутбук, сидя в кафе неподалеку от станции Суне. Дом был слишком шумным местом для интернет-лекции, и после прослушивания одной из них в наушниках прошел уже час. Она посмотрела на свои записи и моргнула. Ее почерк был беспорядочным. «Я думаю о ненужных вещах, а не о том, о чем надо», — подумала она и потянулась. «Надо хотя бы помыть руки». Бора огляделась в поисках туалета. Перед женским уже стояла очередь из двух девочек. Они были одеты в школьную форму и о чем-то громко разговаривали. Прислонившись к стене, в ожидании своей очереди, Бора услышала их разговор. «Вот блин! Спорим на 1000 вон, что он необычный человек!» «Школа сновидений – это место, где учатся проблемные дети. Разве тебя это не беспокоит?» «Да какая разница? Ты что, замуж собираешься? Разве это всего лишь не слухи?» «Забудь об этом. Дай мне фотографию». Фотография скользнула на пол, пока эти двое спорили, и приземлилась у ног Боры. Она наклонилась, чтобы поднять ее, и поднесла к глазам. Это была фотография, напечатанная на бумаге формата А4. Бора уже видела это лицо, хотя с тех пор он стал выше, и черты лица немного изменились. Светлые волосы и цвет глаз остались прежними. «Что?» Имя человека, которому она звонила всего несколько минут назад, чуть не сорвалось с ее губ. В это время высокий голос раздался прямо рядом с Борой. Хорошо, что она не назвала его имени. «Вау, ты его знаешь? Можешь что-нибудь о нем рассказать?» Бора проигнорировала вопрос и уставилась на изображение. На нем был изображен парень на спортивной площадке. Он был в футболке с короткими рукавами и шортах. Перевернув фотографию, она заметила на обратной стороне нечеткие слова. Имя Юн Сэй было написано красной шариковой ручкой. Линия была настолько сильной, что оставила выпуклый след на обороте. Бора хорошо помнила обладательницу этого имени. Это была та самая девушка, которой она доставила посылку в школу сновидений. Бора уставилась на снимок и не хотела его отдавать. Школьницы заметили это и тихо произнесли. «Эй, вообще-то это наша фотография». «А, извините». Бора уже собиралась отдать им фотографию, когда встретила испуганные взгляды. «Зачем им это нужно?» Она осторожно подняла руку с фотографией и посмотрела на школьниц. «Это должно быть айдол? Он очень красивый. Я чуть не приняла его за своего знакомого». «Нет, он не айдол. Просто парень, которого я иногда вижу в Сохёндоне. И мне показалось, что он симпатичный. Поэтому нашла его фотографию в Facebook и распечатала». Примечание. Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией. Конец примечания. «О, правда? Если бы этот парень был знаменитостью, она была бы его фанаткой». Передавая снимок обратно, Бора не сводила глаз с девочек. «Странно видеть в Facebook фотографию ученика из школы, где строго запрещено смотреть телевизор и иметь мобильный телефон. Разрешено ли вообще распространять фотографии экстрасенсов? И почему Юн Сэй так заинтересовала их? Тем, что она подруга Микаэллы?» Звук открывающейся двери туалета вернул Бору в реальность. «О, проходи вперед!» Бора кивнула в знак благодарности и взялась за ручку двери туалета. И тут позади прозвучал вопрос. «Может, ты знаешь его? Если ты знаешь хотя бы его имя, расскажи нам, пожалуйста!» «Это неправильно. Разве можно фотографировать обычных людей, выкладывать их где-нибудь и распечатывать их фотографии?» «Нельзя, не так ли?» Бора решила притвориться, что ничего не знает. «Откуда мне знать?» Девушки моргнули, Бора достала мобильный телефон и спросила. «Как называется группа в Facebook, где была опубликована эта фотография?» Набрав в Facebook архив экстрасенсов, Бора зашла в уборную. Вымыв руки, она мельком увидела в дверном проеме лица школьниц. Ей хотелось спросить их имена, поинтересоваться, кто они такие. Спросить, что они собираются делать с этими фотографиями. Но она не была уверена, что стоит это делать. Выйдя из туалета и вернувшись к ноутбуку, она с досадой стала грызть ногти. На странице этой группы в Facebook было 3 фотографии Микаэллы. На первой из них были блики, как будто снимок был сделан на столе в кафе. И такой же отблеск присутствовал на снимке, который распечатали девушки. Следующие 2 фотографии были явно незаконными, поскольку объект съемки не давал своего согласия. На одной из них Микаэлла гуляет с девушкой в берете, а на другой размытой фотографии разговаривает с той же самой девушкой в ресторане быстрого питания. Ее лицо было затемнено, но быстрый поиск в Google помог найти оригинальную фотографию. Как и с Микаэллой, Бора узнала лицо Юнсей, девушка, которая держала его за руку и предлагала воспользоваться ее массажной суперсилой. «Что же мне делать?» – недоумевала Бора. Для Микаэллы Бора была не более чем просто знакомой. Возможно, для школьниц, которые носили с собой фотографию Микаэллы, этого было бы достаточно. Но она была не в том положении, чтобы читать им нотации. Она спрашивала себя, что может сделать человек, который не является ни их родителем, ни родственником, и отвечала ничего. Однако, как всегда, в голове у нее вертелась какая-то идея. Однако... Бора вмешалась в дела Юнчжон. Возможно, Микаэлла не имеет никакого отношения к проклятым вещам, которые попали в школу сновидений. Однако она хотела знать, где находится проклятие. Не могли же они проклясть его за то, что он красивый? Так кто же мог быть получателем проклятия? Сейчас ей на ум приходило только одно имя. Из всех имен, с которыми она сталкивалась, будучи ведьмой Канборой, только одно могло связать школу сновидений. Микаэллу и проклятый предмет. С Юнсей. Бора отправила сообщение Микаэлле на его мобильный телефон. «Ты знаешь девушку по имени Юнсей?» Не успела она подумать, что делать, если он не ответит. Как зазвонил телефон. «Она мой лучший друг. Почему ты спрашиваешь?» Бора вспоминает, как впервые встретила Микаэллу. Звание первого друга должно было иметь определенное значение, определенный вес. К тому же она девушка. Это был пазл, в котором не хватало кусочков. Но многое Боре уже было известно. Любовь не всегда права. Любящий человек может причинить боль другим и себе. Комментарии в адрес Микаэллы в группе в Facebook были полны любви. Но была и ненависть к имени Юнсей. Возможно, это и есть ключ к разгадке этого дела. И ключ к разгадке находится у Юнсей, которая превратилась в бомбу замедленного действия.